Жену я вспомнил и малюток, когда их лица целовал. В слезах все были, час был жуток, но я тобой их утешал. Строки из стихотворения Ивана Степановича Проханова «За свободу совести». В русском народе искренне все узники безразличия всегда вызывали сочувствие. По большим праздникам в тюрьмы и остроги народ привозил передачи, и по христианскому обычаю их раздавали всем заключенным. Даже поэт Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» запечатлел это сочувствие в следующих строках. «Родная земля, назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал. Стонет он по полям, по дорогам, в рудниках, на железной цепи, стонет он по тюрьмам и острогам». И это сочувствие, сострадание к братьям и сестрам, узникам за Слово Божие с особой силой сохраняется и проявляется в нашем братстве ИХБ. В то же время сами узники наши в своем большинстве не стонут, не жалуются на свою участь, как это делают неверующие узники, потому что мы имеем вечное утешение от Господа и постоянную надежду на Его помощь и защиту. От самого первого узника Иосифа до последнего, который будет освобожден в канун пришествия Господа, мы с уверенностью можем сказать, что Бог был и есть всегда с нами. Мне вспоминается случай, когда меня отправляли этапом на высылку в Иркутскую область из Новочеркасской тюрьмы. Дежурный офицер спросил меня: «А тебя за что ссылают в Сибирь?» Я ответил, что я верующий в Бога, ссылают за проповедь Евангелия в незарегистрированной общине ИХБ. «Ну, иди с Богом!» – напутствовал он меня. Тогда у меня было подавленное настроение. Внезапный арест, несправедливый приговор суда, 5 лет высылки. Дома осталась жена с 4 малолетними детьми. Алеша был еще грудным ребенком, 5 месяцев от роду. Старенькая мать. Тюремная теснота и простуда пошатнули здоровье, была повышенная температура. Но когда я услышал слова «Иди с Богом», я воспрянул духом от радости. Господь со мною, я с Богом. Теперь дальний этап через 5 промежуточных тюрем и Сибирь не страшны. Иркутская область встретила меня январскими морозами ниже 40. Но Господь был всегда со мною, слава Ему. Зная человеческий страх перед узами, тюрьмой, которыми постоянно устрашает нас мир, мне хотелось бы решительно засвидетельствовать всем братьям и сестрам, любящим Господа и желающим остаться верными Ему, что никакие узы, тюрьмы, лагеря, карцеры, ШИЗО, ПКТ, ссылки и высылки, надзоры нам не страшны, ибо Господь по Его верному обещанию с нами. Это во-первых. Во-вторых, следует напомнить еще одну важную истину. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но как написано: «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени». Даниила 11:33-35. В этом еще одна несомненная польза уз наших, как в личном плане, так и в общецерковном. И, наконец, наши узы Господь допускает для свидетельства начальствующим, судьям, прокурорам, конвойной службе внутренних войск, солдатам и офицерам, администрации тюрем и колоний, также заключенным вместе с нами преступникам. Некоторых из них Господь спасает через наши узы, верою во Христа. Страдания от меча и огня, от плена и грабежа, отмеченные Духом Святым в книге пророка Даниила, прямо или косвенно исполняются в наших узах и относятся к форме огненного искушения. И Слово Божие увещевает, как самих узников не стыдится уз своих, так и оставшихся на свободе верующих не стыдится узников. То есть перед миром мужественно переносить эти поношения во имя Христа и оказывать им посильную моральную и материальную поддержку. Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, заповедал нам Господь. Иоанна 15:13. В равной степени церковь проявляет заботу и попечение семьям узников за Слово Божье. «И блажен, кто не соблазнится о мне, — сказал Иисус Христос» — Матфея 11:6. Этот соблазн креста Христова сохраняется и до настоящего времени. Как жаль, что многие христиане в угоду миру стараются отмежеваться от узников Христовых. Как Иисус Христос, распятый, был соблазном для иудеев, 1 Коринфянам 1:23, так Его страдающая, гонимая церковь с ее сменяющими друг друга узниками соблазняет одних и выглядит безумной для других. Но все верные дети Божии в единстве с гонимым братством нашим и с самим Господом обретают в этом единстве Божью силу и Божью премудрость. Проводя нас через огненные испытания, Господь приготовляет нас к встрече с Ним в пришествии Его. После принятия крещения мне пришлось побыть на свободе, то есть в церкви своей родной, в Красноярске, всего 3 года. Потом начались узы, 7 лет. А впоследствии я вот постоянно удивлялся. Получалось так, что вот из общего такого, так сказать, стажа церковного, как члена церкви, всегда получалось, что половина из этих лет, половина жизни моей проходила на свободе, а вторая половина в узах. Вот так оно и на сегодняшний день. Вот в 85-м году исполнилось 40 лет, как я принял водное крещение. Вот. В 86-м году было 41 год. Ну вот как 21 год из них пробыл в узах, не считая ссылки. Но никогда у меня не появлялось такого сожаления или сомнения об избранном пути. Я знал, что этим путем ведет меня Господь, что Господь всегда со мной. Это всегда меня ободряло и утешало. Как хорошо быть с Богом. свет во тьме греховной, всех обновленной жизни пробуждай. И нас с тобой однажды пробужденных собою постоянно наполняй. Как хорошо быть с Богом единение, не в тихий час, не в час, не в час.